Эллин, очень расстроенная, постаралась втолковать ей, как легко молодая вдова может дать пищу для пересудов. Вдова должна вести себя еще строже, чем замужняя дама. «Господи! Замужние женщины и так лишены всяких развлечений», — думала Скарлетт, послушно внимая мягким укором матери. «А вдова, значит, должна просто заживо уложить себя в могилу? Вдова обязана носить омерзительное черное платье без единой ленточки, тесемочки, кусочка кружев. Даже цветок не должен его оживлять, даже украшение. Разве что траурная брошь из оникса или колье, сплетенное из волос усопшего. Черная креповая вуаль должна непременно не спадать с чепца до колен. И только после 3 лет вдовства она может быть укорочена до плеч. Вдова ни в коем случае не должна оживленно болтать или громко смеяться. Она может позволить себе улыбнуться, но лишь печальной, трагической улыбкой. И что ужаснее всего, вдова не может проявлять ни малейшего интереса к обществу мужчин. А если кто-нибудь из джентльменов окажется столь невоспитан, что проявит к ней интерес, с достоинством к месту упомянутое имя покойного супруга должно немедленно превратить наглеца в соляной столб. «Конечно», — мрачно думала Скарлетт, «бывает все же, что вдовы выходят замуж вторично, чаще всего уже превратившись в жилистых старух. Но одному только Богу известно, как им это удается под неусыпным оком добрых соседей. И притом на них женится обычно какой-нибудь доведенный до отчаяния вдовец с большой плантацией и дюжиной ребятишек. Брак сам по себе был достаточно тяжким испытанием, но вдовство означало, что жизнь кончена навсегда. Как глупо рассуждают те, кто говорит, что маленький Уэйт Хэмптон должен служить для нее огромным утешением, теперь, когда Чарльза не стало. Как нелепо их утверждение, что у нее появилась цель жизни. Все в один голос кричат, как это прекрасно, что он оставил ей залог своей любви. Она, конечно, не пытается поколебать их иллюзий. Но сколь же все они далеки от истины. Уэйт меньше всего занимает ее мысли, и порой она даже с трудом вспоминает о том, что он ее сын. Каждое утро в полудреме, предшествующей пробуждению, она снова была прежней Скарлетт О'Хара, и солнце играло в зелени магнолии за ее окном, и пересмешники свиристели, а аппетитный запах жареной грудинки щекотал ей ноздри, и она снова была молода и беззаботна. А потом раздавался жалобный крик крошечного проголодавшегося существа, и всякий раз в первый миг было только удивление, и мелькала мысль: «Что это? У нас в доме ребенок?» И тут же она спохватывалась: «Да это же мой сын!» И внезапное возвращение к действительности было тягостным. А затем Эшли. О, каждый миг снова Эшли, Эшли! Впервые в жизни она возненавидела Тару. Возненавидела длинную красную дорогу, ведущую с холма к реке. Возненавидела красные поля с прозеленью хлопка. Каждая пядь земли, каждое дерево и каждый ручей, каждая тропинка и верховая тропа напоминали ей о нем. Он принадлежал другой женщине и ушел на войну, но его призрак все еще незримо бродил в сумерках по дорогам, и мечтательные серые глаза улыбались ей из затененного угла веранды. И если на дороге, ведущей от 12 дубов вдоль реки, раздавался стук подков, сердце ее сладко замирало на миг. Эшли. Она возненавидела теперь и 12 дубов, которые когда-то так любила. Она и ненавидела эту усадьбу, и против воли стремилась туда, чтобы услышать, как Джон Уилкс и его дочки говорят об Эшли, как они читают вслух его письма из Виргинии. Ей было больно, Но она не могла не слушать. Ей претили чопорность Индии и глупая болтовня Милочки. И она знала, что они ее тоже терпеть не могут. Но не ездить к ним было выше ее сил. И всякий раз, вернувшись из 12 дубов, она угрюмо бросалась на постель и отказывалась спуститься к ужину. Именно эти отказы от пищи больше всего беспокоили Эллен и мамушку. Последняя появлялась в ее комнате с подносом, уставленным соблазнительными яствами, вкрадчиво давая понять, что теперь, став вдовой, она может есть сколько ее душеньке угодно. Но у Скарлетт не было аппетита. Доктор Фонтейн с сумрачным видом сказал однажды Эллен, что есть примеры, когда от безутешной скорби женщины начинали чахнуть и сходили в могилу. Эллен побледнела. Та же мысль глодала и ее. «Что же нам делать, доктор?» «Перемена обстановки была бы для нее лучшим лекарством», сказал доктор, больше всего озабоченный тем, чтобы сбыть с рук трудную пациентку.